Сюда приезжают из города на машинах, чтобы полюбоваться этим чудом. Сотни и сотни миль приходится катить через царство бесплодного одиночества, чтобы, наконец, достичь цели — царства одиночества цветущего. Машину останавливают на краю этого пестрого ковра, как на берегу озера. Бескрайний ковер, уходящий в беспредельную даль. И если почва чуть-чуть волниста, он сливается с горизонтом и сам становится составной частью закатного спектра. Вы можете участвовать в десятках таких паломничеств, и всякое окрашено по-своему, в свой цвет. В пустыне Мохаве цветет синий лупинус и оранжевые маки, которые пригибают к земле ветер. Возле Бекерсфилда — розовые вербены, а возле Силверлейк — низенькие беленькие цветочки, названия которых я забыла. «Да слушай же, кисонька!» — призыв этот исходил от тети Эммы, которая опять взяла слово. У нее имелся наготове второй рассказ. Каждый из сотрапезников, вернувшись вечером к себе домой, непременно вздохнет, подняв глаза к потолку. «Ох уж эта тетя Эмма! Каждый обед — такие муки!» Но сейчас ее слушали внешне вполне почтительно, и, пожалуй, это было даже искренне, ибо таково чудо стадного чувства. Но это мне было адресовано слово «кисонька». Считала ли тетя, что новый ее рассказ послужит мне уроком, или же по моему виду она догадалась, что мыслями я не с ними? Подали новое блюдо. Обед, видно, никогда не кончится. Тетя Эмма начала рассказ о своем возвращении из Арделло. В Арделло у Симона была вилла, доставшаяся ему после смерти первой супруги. Каждое лето наше семейство сплавляет туда всех своих ребят и даже взрослых. К примеру, нынешнее лето там отдыхали шестеро моих племянников и племянниц с нянями, мама и моя беременная невестка. Все эти чады и домочадцы в полном составе принимали морские ванны, в то время как мой старший брат, счастливый супруг и счастливый отец, совершал путешествие по Востоку вместе с Элен и Валентином, пока наш батюшка в Париже вел дела, пока бабуся дремала, повернувшись спиной к парку Монсо, а дядя Теодор охотился в Солони. Тетя Эмма тоже охотилась с ним, но добровольно пожертвовала сутками из своего отдыха, чтобы прийти на помощь несчастной Марии и вместе с ней транспортировать весь этот детский сад, англичанок и бедняжку-невестку, бывшую на последних месяцах беременности. Тетя Эмма заранее заказала в Булоне два купе, одно из которых предназначалось для детворы и нянек. И так как тетя умела путешествовать, она выбрала для отъезда субботу. По субботним дням в Париж почти никто не ездит. Правда, ребят на день раньше лишили морского воздуха, поскольку старшие дети пойдут в школу только в понедельник. Но какое это имеет значение? Зато в поезде меньше народу. В Этапле по субботам никто не садится. Женщинам будет втроем очень удобно. Им открыли купе. Все разместились, поехали. Все шло как нельзя лучше. Только двоих самых маленьких стошнило. Но это не в счет. Жанна Симон держалась молодцом. Подъезжают. Уже Сен-Дени. Но что это такое? Поезд останавливается. И вовсе не на вокзале, а в городе. Проходит 5, потом 10 минут. Нет уж, извините. Тетя Эмма опускает окно, высовывается по пояс и озирает окрестности. И представьте, никого из железнодорожников, ни одной живой души, Никто даже не выглянул из окна, буквально некого спросить.